Спрашивается, какой же злонамеренный ум из этих замечаний выводит легенду о нахождении мною какого-то манускрипта времен Христа? Примечание, речь идет о тибетском Евангелии А.В. Вместо того, чтобы вместе с нами порадоваться широкому, всеобъемлющему проникновению великого понятия Христа Искупителя, вместо того, чтобы подивиться в сердце своем, какими незапамятными и необъятными путями облетело имя Христа все пустыни, кто-то хочет только затемнить что-то и умолить в каком-то злонамерении. В последнем номере индусского журнала «Шри Васвани. Заря» читаем. Храм Шри Иссы Пури является значительным местом индусского паломничества. В Пури находится священный храм, к которому во множестве стекаются индусы. Недалеко от него катятся волны Бенгальского залива. Между храмом и морем прекрасный сад, расположенный в прекрасном месте и посвященный Христу. В центре сада небольшой мандир. В нем стоит крест. И каждый вечер ачария мандира читает отрывки из псалмов и Нового Завета. И в течение дня из соседних святилищ приходят садху и сидят и беседуют с членами этого ашрама, посвященного Шри Иссе. Опять не знаю, насколько точно формулирована действительность, но даже в намеке своем она содержит элементы благости, которым можно порадоваться, если чье-то сердце не засохло и не раскалилось на угольях озлобления. Поучительно встречать в самых неожиданных местах сердца Азии несторианские кладбища с крестом надгробий. Интересно видеть ханские монеты с изображением креста и знакомиться с обширной литературой о пресвитере Иоанне. Во всяком случае, мы должны быть признательны даже выдумщикам об открытом мною манускрипте, ибо они клеветою своею опять дают возможность хотя бы и обратным подходом своим вызвать еще одно внимание к этим жемчужинам духа, живым в претворении веков. Мне уже приходилось писать о том, что у каждого благожелательного сердца не найдется камня, чтобы бросить в певца-мусульманина, по-своему поющего самые высокие слова о Христе, не найдется желания остановить иноземную легенду, собирающую вокруг себя глубоко внимающих сердцем слушателей. Наука не может содержать в себе ничего разрушительного. Ученые заботливо собирают все крохи предмета, которые когда-то в чьих-то руках откроют новые пути истории народов. Путь невежественного отрицания приводит лишь к разложению, а честное познание прежде всего строительно в существе своем и в благородстве духа своего не может заниматься никакими бессмысленными умолениями. Мы можем проверять, можем накоплять отрывочные искры народной памяти, которая в своей возвышающей легенде дает истинный, всеобъемлющий смысл, в свое время неоцененный. Было бы непозволительно невежественную трусостью скрыть эти благостные легенды, открывающие драгоценные тайники души народной и соединяющие то, что было разделено по скудоумию. С истинной радостью вспоминаю суждения по этому предмету некоторых римско-католических и греко-католических пастырей. Конечно, и светские ученые найдут в себе и справедливость, и добросовестность обратиться к предмету не с уничтожающим желанием, а также беспристрастно, справедливо и тепло, как согрела легенда Азии бесчисленные сердца народов. Еще раз спасибо клеветникам, дающим мне возможность вновь произнести эти слова во благо. Гималаи, 1931 год. Приложение 9. О воскресении и новом теле. Известный русский богослов Георгий Флоровский в работе «О воскресении мертвых» подробно осветил этот краеугольный вопрос церковного христианства. Воскресение плоти в православном учении по Флоровскому объясняется следующим. Душа бессмертна, поэтому Говоря о воскресении, имеется в виду тело. Смерть обращается в тканях и составах человеческого бытия, и ее надлежит победить. Смерть разбивает человеческое существование, хотя личность человека неразложима, и душа его «бессмертна», в кавычках. Вопрос о смерти и есть вопрос о человеческом теле, о телесности человека. И вот христианство учит не только об этом загробном бессмертии души, но именно о воскресении тела. Афиногор, христианский автор II века, пишет, далее Флоровский, выражает идею о единстве и целостности человеческого состава, включающего душу и тело. Человека уже не будет больше, подчеркивает Афиногор, если нарушится полнота этого состава. В понимании Мефодия недостаточно внешнего подобия тела, телесного облика, построенного из иных материй, ибо это еще не обеспечивает личной непрерывности, если материальный субстрат будет совсем иной. Г. Флоровский. Но каким же образом материальные частицы соберутся опять вместе? Флоровский приводит слова Григория Ниссского. В самом распадении частицы распавшегося тела сохраняют на себе некие знаки или следы своей былой принадлежности к определенному телу, своей сопринадлежности данной душе. В самой душе также сохраняются некие знаки соединения, некие телесные признаки или отметины, и душа своей познавательной силой остается и в смертном разлучении при элементах своего разложившегося тела. В день воскресения каждая душа распознает свои элементы по этим признакам и отметам. Это и есть облик, в кавычках, тела, его внутренний образ или тип. От Оригена, пишет Флоровский, он, Григорий Ниссский, решительно отступает в вопросе о том, из какого вещества будут построены тела воскресения. Если бы они построились из новых элементов, как тому учит Ориген, то было бы уже не воскресение, но создание нового человека. Воскресающее тело перестраивается именно из прежних элементов, ознаменованных или запечатленных ею в одни плоти ее, иначе будет попросту другой человек. Г. Флоровский. Но как же быть, возражали на подобный тезис противники церковного учения, если, например, человек утонет, его съест рыба, ту, другой человек, что будет с таким веществом? Как две души поделят между собой одни и те же частицы от двух разных тел? Или другой вопрос. Очевидно, что в течение жизни вещество человека, да и его тело с возрастом, заметно изменяется. Какое же все-таки вещество будет воскресать новорожденного младенца, юноши или старика? Но для апологетов церковной догмы очень трудно признать заблуждение отцов церкви, ибо где нет одного и того же тела, там нет и никакой единократности воплощения, а вместе с ней нет и вечных мук грешников в аду, столь милых сердцу теологов.